Девочка она не была красивой, и обворожительной женщиной из нее не получилась. У нее узкое, с резкими чертами лицо и слишком длинный нос. В ее худой и высокой фигуре есть что-то от аиста. Казиме всего 15 лет. Она нескладная девочка-подросток. Когда родители, для которых она до сих пор словно бы не существовала, вдруг снова вторгаются в ее жизнь. В столицу Франции прибывает отец. С ним приезжают его спутницы жизни и ее дочь, а также его друг, композитор Рихард Вагнер. Последний декламирует и поет партии из «Кольца Нибелунга», своего недавно законченного произведения. Казима внимательно слушает его. Она просто потрясена. Композитор, который старше нее на 24 года, не обращает на девочку никакого внимания. Тут на сцене появляется мать. Она приглашает Казиму с сестрой и братом в свой аристократический салон, знакомит их с поэтами и артистами, с которыми поддерживает общение, водит их на концерты и в музеи. В душах детей царит полное смятение. Кому не должны довериться, кому отдать свою любовь? Ветреному, но знаменитому отцу или прекрасной эксцентричной матери? Когда Лист и его спутницы жизни узнают о том, какую активность проявляет мать, они принимаются действовать. Они приглашают дочерей в свое небольшое имение Альтенбург близ Веймара. С 1848 года Лиз занимает пост капельмейстера при герцогском дворе в городе Гёте. А чуть позже посылают в Берлин, где их ждет новая воспитательница Франциска фон Бюлов. С любимым братом девочкам приходится расстаться. Никакие просьбы, мольбы не помогают. Блондины и Козима всего лишь пешки в борьбе их родителей за власть и воспитательное влияние. Боль расставания оставляет глубокую рану в сердце Козимы. Эта боль долго будет напоминать о себе. Баронесса фон Бюлов, которая незадолго до этого развелась с мужем, живет с сыном весьма скромно. Это упрямая, суровая, твердая женщина. Сын, одаренный пианист и дирижер, любимец Ференца Листа, страдает от ее надоедливой мелочной опеки, которую скоро почувствуют на себе обе девочки. Даже если она и хорошо к ним относится, о материнской любви тут, конечно, речи нет и не может быть. Выполняя желание своего высокочтимого учителя, Ганс фон Бюлов дает блондине и Козиме уроки игры на фортепиано. Он не может нахвалиться их музыкальными способностями, их рвением в учебе, их образцовым поведением. Особенно много общих интересов у Ганса с Козимой. Они очень близки друг к другу и по духовным запросам, и по характеру. Козима ждет любви. Болезненной, капризной, терзаемой неуверенностью в себе Ганс признаний. Дочь Листа помогает ему пережить неудачу увертюры к Тангейзеру, которую он дирижировал в Берлине. Они тайно празднуют помолвку. Лишь через 6 месяцев Ганс набирается решимости, чтобы официально обратиться к отцу девушки и просить у нее ее руки. Ференц Лист не торопится дать согласие. Он знает порывистый характер Ганса, его непостоянство, его склонность к вспышкам эмоций. Но он не может и не хочет оставаться глухим к чувствам влюбленных. 18 августа 1857 года в католической церкви святой Хедвиги в Берлине в присутствии отца невесты совершается венчание. Мать на церемонию не приглашена. Бабушка выражает свои сомнения из Парижа. Она женщина с большим жизненным опытом и здравым смыслом. Свадебное путешествие молодожены предпринимают не на юг, в Италию, на какое-нибудь новое озеро или на море, как это принято, а в Цюрих к Рихарду Вагнеру. Ганс фон Бюлов — пылкий почитатель Вагнера. Маэстро, который всего за несколько месяцев до этого по приглашению богатых меценатов семьи Везендонг переселился в дом рядом с их виллой в пригороде Цюриха, нуждается в нем. Он хочет, чтобы Ганс играл с ним его новые произведения. Наброски ко второму акту Зигфрида и читает ему отрывки из Тристана. Ганс Бюлов с готовностью отзывается на просьбу своего кумира. Его самоотверженная молодая жена отказывается от медового месяца. Поближе узнать Рихарда Вагнера — это же настоящее счастье. За недели, которые Козима и ее молодой муж проводят в приюте, временном жилище Вагнера, дочь Листа встречается не только с низкорослым, рост его всего 1,53 м, гением музыки, но и с его женой Минной, а также с Матильдой Везендок, высокообразованной женой его мецената, промышленника из Рейнской области Отто Везендока.